Ехидно усмехнувшись, лысый мужчина, шагнув вперед, встал перед девушкой, тем самым преградив ей путь. «О чем ты хотел со мной поговорить, Каша?» — спросила девушка, посмотрела на странный предмет, извивающийся в тени за головой лысого. «Я просто пришел тебя предупредить, что эти так называемые великие благородные дома снова начали проявлять активность. Вот-вот начнется великая битва трех богов разрушения. Ты собираешься участвовать?» Лысый Каша был седьмым по силе членом Альянса Черного Колокола, крупнейшей в мире организации свободных медиумов. Боги разрушения, короли духов, Нанг ненадолго задумалась. «Я буду там, когда придет время. Это хорошо, один из сильнейших медиумов этого мира определенно не должен отказываться от возможности сразиться с настоящим богом разрушения, верно? Мне очень любопытно, как ты, та, кого называют непобедимой, покажешь себя, столкнувшись с троллями и богами». Сказав это, лысый Каша громко рассмеялся. Затем раздался свист, и его тело внезапно растворилось в собственной тени. Он исчез прямо на глазах у Нанг. «Боги разрушения, это действительно интересно». Когда Нанг посмотрела на место, где исчез Каша, ее губы изогнулись в странной улыбке. На расстоянии нескольких километров, на вершине многоэтажного заброшенного здания, несколько одетых в белые комбинезоны людей в бинокли наблюдали за Нанг. Этот монстр, ее сила снова возросла, что за аномалия? Бородатый мужчина с чрезмерно мускулистыми руками и покрытым испаренной лбом посмотрел на Нанг через подзорную трубу. Рядом с ним молодая женщина в очках возилась с каким-то прибором, похожим на помесь компьютера с радаром. Результат проверки уровня духовной силы показал более 56 миллионов тур, воскликнула пораженная женщина. 56 миллионов тур духовной силы, это что же получается, за год сила ее души увеличилась на 3 миллиона, нет, не может быть. Лицо бородатого мужчины напряглось, на мгновение ему показалось, что он смотрит на свирепого зверя, который в любой момент может его сожрать. Обладая духовной силой золотого уровня, он считался элитой среди обычных людей. Однако, несмотря на то, что он мог культивировать лучшие спиритические техники, пользоваться лучшими ресурсами и иметь лучших наставников, в настоящее время его духовная сила составляла всего 320 тысяч тур, в то время как сила души прогуливающегося вдали монстра составляла несколько десятков миллионов тур. Бородатый мужчина не мог не понять, что совершил самую большую в своей жизни ошибку, взявшись за это задание. Ангел разрушения Нанг, которую в Альянсе Черного Колокола называют еще Божественным Пауком, по силе она занимает в Альянсе первое место. На протяжении последних нескольких лет она считается самым сильным в мире убийцей. Когда ее духовная сила высвободилась, она превратилась в гигантского паукообразного монстра. Достав коммуникатор, бородатый мужчина начал записывать информацию. Судя по всему, ее целью являются трое богов разрушения, которые, по слухам, вскоре должны начать войну. Подумав об этом, мужчина, повернув голову, посмотрел на женщину. «Ты знаешь что-нибудь о последнем бое ангела разрушения?» «Нет, точнее, не совсем», запнувшись, сказала женщина. «Только то, что он продлился больше 2 минут и что это было самое долгое за последние несколько лет сражение Нанг. У нас есть видео ее битвы с троллем, подчиняющимся богу разрушения. Поскольку видео обрывается на 2 минутах, я не знаю, кто выиграл, а кто проиграл. Кстати, исходя из имеющейся у нас информации, наиболее вероятно, что Нанг и Водолей Фаракка станут следующими королями духов и приемниками трех старых богов разрушения. Водолей Фаракка, ему до нее очень далеко, удивился бородатый мужчина и снова подняв бинокль, посмотрел на божественного паука Нанг. Максимальное колебание проявленной Нанг духовной силы превышает общие показатели более чем в 14 раз. Если сравнить силу души всех ныне существующих медиумов, боюсь, в этом мире нет никого сильнее ее. Неужели она могущественнее глав Альянса Черного Колокола и Альянса Медиумов? Понизив голос, спросила женщина. Да, эти медиумы были сильнейшими в прошлом столетии. Сейчас ситуация изменилась, вздохнул бородач. Ладно, поехали. Сбор данных завершен. Спрятав в рюкзак бинокль, он начал укладывать в него остальные вещи. Вы выяснили, куда летит самолет, на который у Нанг забронирован билет? Да, это пещера тысячи духов. А зачем ей туда? Должно быть, это место подконтрольно одному их трех богов разрушения, поскольку там собралась армия кармического бедствия. Скорее всего, именно это и привлекло Нанг, пояснила женщина. Вот как, ненадолго задумавшись, Бородатый торопливо набрал знакомый номер. Республика Лангрань. Лу Шен сидел в своей спальне, поджав под себя ноги. От его тела во все стороны расходились похожие на корни светло-желтые нити. Если говорить простым языком, он укоренялся, пустил в землю корни. Бескрайние просторы земли под ним медленно подпитывали его величественной, почти бесконечной земной духовной силой. Суть техники смещения гор и трансформации души заключалась в поглощении земной духовной силы и укреплении себя за ее счет. Согласно учениям медиумам, все в этом мире имело душу, то есть все было одухотворенным. Чтобы приступить к культивированию техники смещения гор и трансформации души, нужно было понять это и принять. Вот только, легко было начать, но сложно культивировать. По словам Хуан Я, это была уникальная техника секты свернувших горы, которую культивировал только великий старейшина. Он в этой технике значительно преуспел, достигнув предела восьмого уровня. Благодаря этой технике, его сила души была поднята до нескольких миллионов тур. Благодаря этой технике и другим средствам великий старейшина стал единственным мастером в секте свернувших горы, достигшим уровня призывающего духов. Культивируя технику смещения гор и трансформации души, Лу Шен чувствовал, насколько выросло потребление ментальной энергии модификатором по сравнению с культивированием базовой спиритической техники. Закаленная Лу Шеном душа Ван Дуна была чрезвычайно мощной. Именно благодаря этому его духовная сила к этому времени достигла 3,5 миллионов тур. Чем больше становилась сила души, чем сложнее ее было трансформировать. Поднять технику смещения гор и трансформации души на один уровень, Лу Шен решил не спешить. Неуверенный, сможет ли его тело выдержать быстрое улучшение. Чи. Экран Deep Blue перед его глазами медленно расплылся. Когда он снова стал ясным, последний блок в модификаторе начал вести себя странно. Внутри него словно вращался черный вихрь. Лу Шен почувствовал, как из его груди хлынуло огромное количество ментальной энергии. Проходя через его тело, ментальная энергия превращалась в похожие на корни светло-желтые нити. Множество похожих на щупальца желтых полупрозрачных нитей с силой впивались в землю под его ногами. Он чувствовал, как эти нити-корни, пробиваясь через фундамент первого этажа, проникают глубоко в землю. Сразу же после этого из земли вырвался невероятно мощный поток земной духовной силы. В сравнении с силой души человека, походившей на кристально чистый родник, эта духовная сила напоминала грязную воду, бегущую по сточной канаве. Количество различных примесей в ней было просто невообразимым. Техника смещения гор и трансформации души должна была очистить эту духовную силу. Причина, почему эту технику нужно было культивировать только после доведения до предела базовой спиритической техники, крылась в земной духовной силе. Точнее в том, что в ней было чрезмерно много плотных примесей. Если основы человека были слишком слабы, малейшие колебания земной духовной силы могло разрушить душу человека. Возможно, для необъятной земли это было эквивалентно потревоженному ветром волоску на шкуре гигантского зверя. Но для медиума с плохой основой это могло стать катастрофой. Раньше Лу Шен не понимал, почему в секте свернувших горы было так мало людей, культивирующих технику смещения гор и трансформации души. Он понял это только сейчас, прикоснувшись к земной духовной силе. Земная духовная сила или планетарная духовная сила была неисчерпаемым ресурсом, но человеку нужно было очистить ее от примесей. Чтобы культивировать эту технику, нужно было потратить намного больше усилий, чем следуя пошаговой инструкции, описанной в руководстве к базовой спиритической технике. А еще, на ее культивирование нужно было потратить намного больше времени. По его расчетам, медитируя 24 часа, он сможет очистить не более 10 тур духовной силы в сутки. Это выходило 100 тур за 10 дней, а значит, всего 3650 тур в год. Хотя, когда в дальнейшем планетарная духовная сила достигала определенного количества, ее можно было объединить с собственной духовной силой. Это помогало провести качественное изменение и значительно увеличить общее количество духовной силы. Но это был слишком медленный прогресс. Главным требованием для перехода на первый уровень было накопление качественных изменений. Нужно было накопить 10 тысяч тур планетарной духовной силы. Действительно неприятно. К счастью, у меня есть Deep Blue. Лу Шену казалось, что он сидит в большой луже зловонной грязи, пропитанной черной исклизкой планетарной духовной силой. Пыша, экран Deep Blue, наконец, снова стал обычным. Вырвавшаяся из его груди ментальная энергия вскоре исчезла, словно ее никогда и не было. Вместо нее в тело Лушина через корни влилось огромное количество земной духовной силы. Надписи в блоке начали медленно изменяться. Слово «инициировано» сменилось первым уровнем. Обо всех изменениях можно было узнать, найдя пункт «Специальные характеристики». Техника смещения гор и трансформации души. Первый уровень. Специальные характеристики. Перенос духовной силы. Земная духовная сила. Усиление сопротивляемости. Глава 980. Гений. Часть 2. Секта свернувших горы. Тренировочная башня. В зале сражались две одетые в униформу учеников секты девушки. Удары обеих были очень мощными и стремительными. Точнее, одна из них была сильной, а вторая быстрой. Это был тяжелый бой. В зале вдоль стен стояли другие ученики секты, пришедшие понаблюдать за поединком. В дальнем конце зала за столом сидели трое старейшин, которые, наблюдая за боем, время от времени хмурились. В этом мире есть много техник поглощения земной духовной силы. Техника смещения гор и трансформации души среди них не самая лучшая, но зато она стабильная, нейтральная и спокойная. Она не агрессивная и не имеет скрытых подводных камней, задумчиво сказал великий старейшина. Поэтому, чтобы культивировать духовную силу Земли, нужно выбрать наиболее подходящий вам дух и привязать его к своему темному оружию. Что значит нейтральное и спокойное? Разве это не то же, что и посредственно заурядное? Не удержавшись, пробормотала сидящая позади своего деда Хуан Я. Сама она никогда серьезно не относилась к культивированию техники смещения гор и трансформации души, поскольку эта техника отнимала слишком много времени и энергии. К тому времени, когда она закончит ее культивировать, ей исполнится 30, если не 40 лет. А как же учеба? Что насчет ее мечты поступить в университет? И сможет ли она в таком возрасте еще выйти замуж? Не станет ли это напрасной тратой ее молодости? Задумавшись, девушка поняла, что не только она, но и Ван Дун с ее дедом, Хуан Юньси, никогда не говорили, что собираются культивировать технику смещения гор и трансформации души. В противном случае, они давно бы уже могли приступить к тренировкам. Более того, ее дед нашел другую высокоуровневую спиритическую технику, которая, по его словам, подходила для Ван Дуна и его внучки гораздо лучше. Она тоже извлекала духовную силу Земли. Хотя эта техника была более агрессивной и потребляла больше ресурсов, она считалась довольно безопасной, особенно если за учениками, ее культивирующими, присматривал старейшина. В действительности, в секте свернувших горы только обычные ученики, не имеющие поддержки влиятельных семей и не располагающие ресурсами, начинали культивировать технику смещения гор и трансформации души. Те же, у кого была возможность, выбирали другие техники. В секте это ни для кого не было секретом. Наблюдая за спаррингом двух учениц, Хуан Юньси чувствовал смутное беспокойство. Завтра экспедиционная группа должна была отправиться в пещеру 10000 духов. Его беспокоила настойчивость Ван Дуна, желающего во что бы то ни стало посетить это место. Услышав слова своей дочери, он улыбнулся. Техника смещения гор и трансформации души – преемственная техника нашей секты. Признаю, она несколько устарела, но несмотря на это, она все еще занимает 172 место в мировом рейтинге техник. Очевидно, что у нее есть свои преимущества. Говоря это, он прекрасно понимал, что техника смещения гор и трансформации души в мире давно считалась второсортной. Говоря о ее достоинствах, он очень сильно кривил душой, и как бы он ни старался, правду ведь не скроешь. Чушь. Почему тогда старший Сун, достигший третьего уровня, проиграл на организованном альянсом турнире? Пренебрежительно хмыкнула Хуан Я. В мастерстве и духе он не уступал другим. Он проиграл 30 матчей подряд из-за слабой духовной силы. После этого он впал в уныние и практически перестал тренироваться. Почему так? А потому, что он не так хорош в защите, как те, кто специализируется на защите, и не так хорош в регенерации, как те, кто на ней специализируется. А если взять количество его духовной силы, можно и вовсе назвать его слабаком. Одним словом, культивируя эту технику, он развивал все понемногу, но в итоге, это ничего ему не дало. Хуан Юньси хлопнул свою внучку по лбу. «Хватит нести чушь», — сказал он, хотя знал, что она на 100% права. Большинство учеников секты свернувших горы культивировали посредственную и ничем не примечательную технику смещения гор и трансформации души, единственным достоинством которой была доступность и стабильность. Кроме учеников, у которых попросту не было другого выбора, единственными, кто придерживался традиции и упрямо культивировал технику смещения гор и трансформации души, были 4-й, 5-й и 7-й старейшины. Они настаивали, что техника смещения гор и трансформации души была основой секты свернувших горы, и их в этом поддерживал сам великий старейшина. Он говорил, что они не должны забывать о своих корнях. Думая об этом, Хуан Юньси чувствовал себя совершенно беспомощным. Он сам хотел быть таким преданным секте, но ничего не мог с собой поделать. Он не мог не признать, что в отношении опыта и мастерства они были лучше других, но их духовная сила оставляла желать лучшего, из-за чего они постоянно проигрывали. «Пожалуйста, старшая, пожалуйста, прости меня». В этот момент как раз закончился спарринг между двумя ученицами. Ученица, на протяжении 3 лет культивирующая технику смещения гор и трансформации души, проиграла своей младшей соученице, на протяжении года культивирующей спиритическую технику своей семьи. И эту младшую год назад она лично привела в секту. Ученица, которую звали Чжэн Сюлин, преклонив колени, безучастно смотрела на свои руки. Ее лицо было хмурым. Такими же были выражения лиц других учеников, культивирующих технику смещения гор и трансформации души. Все они стали свидетелями позорного поражения их старшей. Выдающаяся техника смещения гор и трансформации души значительно уступала никому неизвестной семейной спиритической технике. Осознание этого камнем давило на грудь ученикам. Как такое возможно? Чжэн Сюлин вспомнила, с какой решительностью всегда защищала технику смещения гор и трансформации души. Она была уверена, что эта техника сделает ее могущественной. Ее убедили, что эта техника была очень мощной. Кто бы мог подумать, что все обернется вот так. Стоящие вдоль стен зала ученики сжали кулаки. Многие после увиденного впали в уныние. Они ничего не говорили, но стоило заглянуть им в глаза, как становилась понятна вся глубина постигшего их разочарования. Техника смещения гор и трансформации души действительно была такой слабой, сердца учеников наполнялись чувством утраты. Великий старейшина сидел с ничего не выражающим лицом, словно его это ничуть не волновало. Что? Внезапно выражение его лица изменилось. Подняв голову, он посмотрел вдаль. Это кто-то поглощает духовную силу земли. Что за скорость? Так быстро. Удивлен был не только он. Лицо старейшины Хуан Юньси тоже изменилось. Улыбка на его лице мгновенно померкла, а взгляд обратился в сторону, откуда исходили колебания. Это скорость поглощения. Кто это? Ему показалось, что он уже где-то встречал излучаемую этой душой ауру. Первый и второй старейшина вскочили на ноги одновременно. Их примеру тут же последовал 3-й старейшина. Нахмурившись, он посмотрел вдаль. Колебания духовной силы земли становились все сильнее. «Пойдем посмотрим». Великий старейшина посмотрел на двух других. Все 3, кивнув одновременно, покинули свои места. К этому времени пульсацию духовной силы земли начали ощущать не только старейшины, но и некоторые управляющие и ученики. Все эти люди были элитой секты, достигшей золотого уровня. Они отчетливо ощущали колебания духовной силы земли, хотя колебания эти были довольно слабыми. Но то, что они доходили до них с такого расстояния, говорило о том, какими они были в эпицентре. К счастью, источник колебаний находился не так далеко, и туда уже устремились сильнейшие мастера. Кто-то вызвал такие большие колебания духовной силы земли. Для секты свернувших горы, культивирование которого основывалось на поглощении духовной силы земли, все было предельно ясно. Ясно, как день. Из тела Лушина продолжали выходить плотные корни. Желтые корни без остановки поглощали вязкую черную духовную силу земли. Это была сила души планеты, которую в секте свернувших горы называли духовной силой земли. Тело Лушина, как снаружи, так и внутри, и его дух, были покрыты защитным слоем из ментальной энергии. Духовная сила земли очищалась от примеси, проходя через этот защитный слой, так что внутрь попадала только чистейшая духовная сила, вливающаяся в силу души Лушина. Скорость очистки достигала нескольких сотен тур в секунду. Поток духовной силы с огромной скоростью продолжал вливаться в его тело. Затем духовная сила земли объединялась с его силой души. И без того мощная сила души Лушина начала стремительно расти. Охранявшие коттедж Лушина черные тени с интересом наблюдали за происходящим. Время от времени они повторяли, что брат их бога разрушения был настоящим гением. Мало кто в этом мире мог так быстро развить силу души. Единственным, кого не удивлял умопомрачительный рост Лушина, был Энди. Увидев, как юноша обездвижил и пленил тролля, он перестал чему бы то ни было удивляться. Сила души Лушина снова взлетела вверх. На этот раз это был совсем другой вид духовной силы Земли. Продвинутый. Духовная сила Земли и собственная духовная сила были двумя разными понятиями. Процесс извлечения собственной силы был таким же простым, как открытие ящика, а духовная сила Земли была чужеродным ресурсом. Это было сродни тому, как если бы вы вломились в чужой дом. Чтобы найти духовную силу Земли, нужно было сначала осмотреться, а найдя, нужно было преобразовать ту часть, которую собирались использовать. Скрип. Возле высевшегося над озером дома остановился джип и несколько обычных автомобилей. Одетый в простой белый костюм молодой человек помог выйти из машины старику. Второй и третий старейшина тоже вышли из своих машин. Их примеру последовали управляющие и элитные ученики. Выбравшись вслед за дедом из автомобиля, Хуан Я сразу же узнала коттедж Ван Дуна. А машины, принадлежащие ученикам секты свернувших горы, все продолжали прибывать. Изначально свободная улица вскоре заполнилась автомобилями так плотно, что по ней невозможно было проехать. Прибывшие на место по жалобе соседей полицейские попытались разогнать людей, но узнав, кто они, молча развернулись и уехали. Вокруг собралась толпа зевак, привлеченная необычным для этого места столпотворением. Все они с интересом наблюдали за происходящим. Некоторые даже достали телефоны, надеясь снять что-нибудь любопытное. «Разгоните толпу», опираясь на трост с навершием в виде головы дракона. Великий старейшина направился к коттеджу Лушина. Остальным не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Несколько человек остались, чтобы разогнать зевак. Поскольку великий старейшина молчал, остальные тоже не разговаривали. Старик шел впереди. Следом за ним, бок о бок, шли второй и третий старейшина, а после пятеро управляющих. Один из управляющих то и дело вытирал пот с лица, поскольку это была его зона контроля. Если ничего не произойдет, все будет нормально, но, если что-то пойдет не так, это аура техники смещения гор и трансформации души. Внезапно остановившись на полдороге, воскликнул великий старейшина. Что, черт возьми, происходит? Глава 981. Слава и могущество. Часть 1. Техника смещения гор и трансформации души. Такая мощная активность, выбирая спиритическую технику для своей внучки и ученика, Хуан Юньси досконально изучил информацию, касающуюся техники смещения гор и трансформации души. Хотя он не культивировал эту технику, когда дело касалось понимания, он был самым опытным членом секты после великого старейшины. Эти колебания действительно несут в себе следы техники смещения гор и трансформации души. Просто, скорость была принудительно увеличена, глубоким голосом сказал великий старейшина. Кажется, этот дом принадлежит младшему соученику Ван Дуну, подойдя к деду, сказала Хуан Я. Ван Дун, удивился великий старейшина, неужели ты все же позволил ему культивировать технику смещения гор и трансформации души? На его лице читалось явное облегчение. Не может быть, разве он не находился только что на восьмом уровне базовой спиритической техники? Свист, едва он успел договорить, как великий старейшина внезапно остановился. Из земли перед ним донесся странный свист. Затем от дома во все стороны устремились полчища желтых корней. Падая с неба подобно россыпи цветов, они укоренялись в землю. Ближайшие из них находились менее чем в полуметре от него. Пуф, глухой, похожий на биение сердца звук резонансом ударил по душам всех присутствующих. В этот момент все медиумы отчетливо рассмотрели вырывающиеся из дома и распространяющиеся во все стороны желтые щупальца. Это же поглощающие дух нити техники смещения гор и трансформации души. Разве их не должно быть максимум 8? Как? Почему их так много? Воскликнул кто-то из присутствующих. На протяжении многих лет культивирование техники смещения гор и трансформации души в сознании многих учеников выглядело очень неблаговидным занятием. Но из-за того, что некоторые из них считали правильным поддерживать традиции секты, им приходилось делать выбор. Таким образом, технику смещения гор и трансформации души сложно было назвать охотным выбором учеников секты. Большинство учеников все же предпочитали культивировать спиритические техники своих семей вместо техники смещения гор и трансформации души. Однако некоторые придерживающиеся традиции старейшины упорно пытались переломить ситуацию, но, к сожалению, все было безрезультатно. «Успокойтесь, все уже закончилось», — уверенно заявил великий старейшина, после чего двинулся вперед. Многочисленные желтые нити начали рассыпаться. Они бесследно исчезали, словно их никогда и не было. Толпа последовала за ним к стоящему на берегу озера дому. Остановившись у ворот, они издали пытались заглянуть внутрь. Вышедший из дома Лу Шен нажал на кнопку автоматического открытия ворот. Прибыло так много влиятельных членов секты, свернувших горы. Хуан Я тайком отправила ему сообщение, пытаясь выяснить, что происходит. Естественно, он не собирался прятаться, поэтому, сделав перерыв в культивировании, решил принять незваных гостей. Кто бы мог подумать, что я однажды увижу на пороге своего дома великого старейшину секты, свернувших горы. Ученик Ван Дун приветствует старейшин, управляющих, старших соучеников и соучениц. Подойдя к воротам, воскликнул Лу Шен. Великий старейшина не стал заходить внутрь. Продолжая стоять в проходе, он смотрел на юношу. «Только что это ты тренировался?» «Да», — не стал отпираться Лу Шен. Толпа возбужденно зашумела, услышав его ответ. «На каком ты сейчас уровне?» — продолжил допытываться великий старейшина. «На четвертом», — без утайки ответил Лу Шен. Услышавшие это откровение старейшины были шокированы. Большинство из присутствующих знали, что значит четвертый уровень. Культивируя эту технику в течение года, можно было, в лучшем случае, заложить основу. Многим хорошо была известна сложность поднятия уровней в технике смещения гор и трансформации души. Сколько времени Ван Дун культивировал эту технику? Как за это время он мог достичь четвертого уровня? Хуан Юньси был шокирован. Стоящая позади него Хуан Я долго не могла прийти в себя, услышав ответ Лу Шена. Если они были так удивлены, то что уж говорить об остальных учениках секты. Когда они услышали четвертый уровень, их лица потрясенно вытянулись. Некоторые даже подумали, что ослышались. Пыша, внезапно протянув руку, великий старейшина положил ладонь на плечо Лу Шена. В его руку вонзилась чистейшая нить духовной силы. На теле Лу Шена вспыхнуло огромное количество духовной силы земли. Светло-желтая духовная сила, вспыхнув на плече Лу Шена, отбросила ладонь великого старейшины. Сила души защищает тело. Это действительно четвертый уровень. Такая чистая духовная сила земли, у великого старейшины просто не было слов. Хотя сам он уже достиг уровня призывающего духов, великий старейшина не мог не восхититься. Второй старейшина Хуан Юньси чувствовал себя противоречиво. То, что его ученик добился таких успехов, конечно же, было хорошо. Вот только этот ученик был слишком самостоятельным, и его прогресс превзошел все ожидания старейшины. «Так, ладно, расходитесь все». Внезапно насторожившись, он оглянулся, увидел последовавших за ним элитных учеников. Глаза многих из них горели каким-то фанатичным огнем. Сложно было описать словами то, что он в этот момент почувствовал. Он знал, что некоторые ученики секты свернувших горы объединились в группу, названную Обществом Тысячи Гор. К этому обществу могли присоединиться только ученики, культивирующие технику смещения гор и трансформации души. Это был вынужденный союз. Не объединившись в группу, они не смогли бы конкурировать с другими учениками. Это было обусловлено тем, что у культивирующих технику смещения гор и трансформации души не было лидера, который мог бы соперничать с другими учениками. Из пяти великих семян, четверо культивировали внешние спиритические техники. Никто из них не захотел изучать технику смещения гор и трансформации души. Но, к счастью, был еще один. Ван Дун, тоже являющийся великим семенем, решил культивировать технику смещения гор и трансформации души. Технику, от которой все остальные пренебрежительно отвернулись. Что это значило? Это означало, что у этой техники было достаточно достоинств, иначе Ван Дун ее бы не выбрал. Великий старейшина, тем временем, решил задать Лу Шену несколько вопросов и высказать свои мысли насчет его тренировок. Он уже убедился, что Лу Шен действительно находился на четвертом уровне. Затем, обернувшись, он что-то прошептал Хуан Юньси и другим старейшинам. Переговорив с великим старейшиной, обычные старейшины приказали управляющим отвести учеников на базу секты. Являющийся наставником Лу Шена Хуан Юньси остался, собираясь разобраться в произошедшем с его учеником. Он хотел выяснить, как тому удалось так быстро добиться такого прогресса. Толпа начала стремительно редеть. Глаза возвращающихся на базу секты учеников были наполнены надеждой. Лу Шен пригласил Хуан Юньси и Хуан Я в дом. Усадив их в кресло, он налил им по чашке кофе. По правде говоря, закончив некоторое время назад культивировать базовую спиритическую технику, я собирался найти подходящую мне технику. Я хотел выбрать самую мощную, но в конце концов, решил следовать традициям, глядя в глаза своему наставнику честнейшим взглядом, сказал Лушен: «Ты, как давно ты начал культивировать технику смещения гор и трансформации души?» — не могла не спросить Хуанья. Посмотрев на девушку, Лушен понял, что не мешало бы немного приуменьшить свой успех. «Ну, около 10 дней». «Да, я начал 10 дней назад». Увидев выражение лиц Хуан Юньси и Хуан Я, он понял, что нужно было увеличить время по меньшей мере в 2 раза. Хотя, в найденных им в библиотеке записях упоминалось, что некоторые гении могли значительно сократить время культивирования. Эффективность культивирования у этих гениев была намного выше, чем у обычных людей. 10 дней. Отличный результат для гения», — внезапно сказал Хуан Юньси. Он тоже читал исторические летописи. Гении, культивируя подходящую им технику, действительно прогрессировали намного быстрее обычных людей. Однако это было верно только в отношении первых и средних уровней, потому что преодоление узкого места здесь заключалось в трансформации базовой силы души. На более поздних этапах все значительно усложнялось. «Не волнуйся, это вполне нормальное явление. Вот только твое поглощение духовной силы Земли было слишком агрессивным. Знаешь ли ты, сколько примесей содержится в духовной силе Земли? Если в твою силу души проникнут токсины, их будет очень сложно вывести». Выражение лица Хуан Юньси стало очень серьезным. «Как ты мог выпустить столько нитей без присмотра наставника? Ты что, возомнил себя бессмертным?» Чем дольше он говорил, тем строже становился его тон. Поднявшись, он, сложив руки на груди, посмотрел на начавшие опускаться к горизонту огненное светило. «В этом мире никогда не было недостатка в гениях, но это дает преимущество только на начальных и средних уровнях». К тому же, он ненадолго замолчал, видимо, собираясь с мыслями. «Из-за этой самой гениальности, культиваторы на начальных и средних уровнях не успевают должным образом отточить свой разум, и на высших уровнях им приходится намного тяжелее, чем обычным людям». Услышав это, Лушен придал своему лицу серьезное выражение. «В таком случае, буду рад услышать от своего наставника несколько советов». Хуан Юньси кивнул. «Первое, что тебе нужно сделать, это стабилизировать свой уровень культивации и подготовить некоторые материалы для создания темного оружия. Держи их всегда при себе. В будущем оно станет и твоим оружием, и твоей броней». «Понял», — кивнул Лушен. Глава 982. Слава и могущество. Часть 2. Во-вторых, при поглощении духовной силы Земли, основное внимание нужно уделять чистоте. «Не нужно торопиться», — продолжил Хуан Юньси. «Ученик понимает», — продолжил кивать головой Лушен. Выражения лиц обоих были очень сосредоточенными. Один учил, другой слушал. Устроенный Ван Дуном переполох за одну ночь прославил его на всю секту свернувших горы. В прошлый раз он привлек к себе внимание, когда победил проводящего тестирование инструктора. Впрочем, в сравнении с прошлым разом, сегодня он навел намного больше шороху. Постепенно сокращающиеся ряды общества Тысячи Гор начали снова пополняться. А после того, как группу учеников поддержало несколько старейшин, у него и вовсе открылось второе дыхание. Большая часть придерживающихся традиций учеников начали использовать Ван Дуна в качестве примера в своих высказываниях и поступках. Они очень гордились тем, что техника смещения гор и трансформации души не была бесполезной. В конце концов, ее выбрал один из духовных семян. Подобные веяния вызвали недовольство некоторых старейшин, постепенно внедряющих в секте внешние техники культивации. Из-за Лушина экспедиционная группа вынуждена была перенести отъезд на неделю. В коттедже Ван Цзин все еще спала. Лушен собирал вещи, готовясь к завтрашнему отъезду. Кап-кап-кап, из дальнего угла гостиной доносился звук падающих капель, это был звук водного таймера. Лушен сидел за футоне, глядя на внезапно нагрянувших к нему с визитом людей. Перед ним сидел Чжао Цуаньбэнь, заместитель главного управляющего, который возглавит группу, отправляющуюся завтра в экспедицию в район пещеры Тысячи Духов, и его не менее одаренный младший Уин Цзи. Заместитель главного управляющего носил короткую козлиную бородку. Он вел себя скромно, совсем не так, как должен был вести себя лидер. Впрочем, сегодня он был просто помощником, сопровождавшим Уин Цзи. Некоторое время они молчали. Уин Цзи был 25-летним молодым человеком с наполненным высокомерием взглядом. Он смотрел на Лушина с явным вызовом. «Младший Ван, я пришел сюда, узнав, что ты успешно прорвался на 4-й уровень техники смещения гор и трансформации души. Младший должен понимать, что, хотя эта техника широко известна, ее культивирование не слишком практично. Прогресс довольно медленный. Если ты хочешь быстро развиваться, тебе нужно подумать о смене культивируемой техники, сделав паузу, сказал он. Я услышал старшего, сдержанно кивнул Лушен. Отлично, улыбнулся Ауин Цзи, после чего добавил. Есть еще один совет, который я хотел бы дать младшему Вану. Да, слушаю. Уверен, это пойдет тебе на пользу. Поскольку ты сейчас сосредоточен на культивировании, скорее всего, не знаешь о волнениях, происходящих сейчас в секте, улыбнувшись, сказал он. Через несколько дней, во время экспедиции к пещере Тысячи Духов, тебя попросят стать лидером общества Тысячи Гор. Я не хочу, чтобы ты соглашался. Само собой, ты не останешься в накладе. Ауин Цзи медленно достал из рукава чек, опустив руки, положил его на пол перед Лушином. Это чек на 100 миллионов юаней, который можно обналичить в любом банке республики. Достойное вознаграждение за простой отказ. В конце концов, общество Тысячи Гор – это группа заблудших учеников, которая рано или поздно распадется. Поверь, я делаю все это ради младшего, чтобы ты в будущем мог избежать проблем. Ауин Цзи выглядел безразличным, словно отдавал не 100 миллионов, а всего несколько сотен юаней. Но зная его семейный статус, можно было понять, что 100 миллионов для него всего лишь цифра. Что значит деньги для человека, родившегося в баснословно богатой семье? Человека, родившегося с золотой ложкой во рту? Правильно, для таких людей подобная сумма была мелочью. Лушен посмотрел на лежащий перед ним чек, ничего не говоря, нахмурился. Кроме того, как старший член общества нового начала, я хотел бы пригласить тебя присоединиться к нашей группе. Продолжила Уин Цзи. Конечно, ты можешь отказаться. Это твое право. Он снова улыбнулся. Что же до последней цели моего визита? Я хочу, чтобы ты понял, насколько велик разрыв между техникой смещения гор и трансформацией души и техникой, культивируемой обществом нового начала. О, Лушен приподнял бровь. И каким образом вы собираетесь продемонстрировать мне эту самую разницу? Улыбнувшись, Ауин Цзи поднялся. Я подавлю свою силу души до твоего уровня, чтобы мы могли честно сразиться. Я покажу тебе, каким может быть разрыв между разными техниками. Все это время молчавший заместитель главного управляющего вздохнул. На самом деле, именно это было истинной целью Ауина Цзи. Все остальные его действия были направлены на то, чтобы поколебать уверенность Ван Дуна. В поединке, будучи быстрым и решительным, можно было увеличить свои шансы на победу. Ауин Цзи был вице-президентом общества нового начала. Его сила равнялась пределу возможностей человеческого тела. Его пределы были намного мощнее, чем у обычных людей, поскольку его семья с детства покупала для него разнообразные драгоценные ресурсы, закладывая чрезвычайно мощную основу. Будучи лучшим учеником золотого уровня, Ауин Цзи занимал первое место среди учеников своего уровня в секте свернувших горы. Даже Хуан Я не была ему ровней. К слову сказать, родственники Хуан Я хотели, чтобы они поженились, но он отказался. Ну же, позволь мне показать тебе фатальный недостаток техники смещения гор и трансформации души, улыбнувшись, сказал Ауин Цзи. Лушен стал последней надеждой общества Тысячи Гор. Лучшим способом сломить этих упрямых людей было поражение Лушена. Пыша. Ауин Цзи активировал высокоуровневый талисман спиритической границы, временно изолировав окружающее пространство. Вокруг них мгновенно образовался магический барьер, и они втроем исчезли из материального мира. «Давай, младший, можешь нанести удар первым. Я позволю тебе испытать силу спиритической техники общества нового начала», с улыбкой сказал Ауин Цзи, который стоял, сложив на груди руки. Лушен скромно опустил глаза. Он уже понял, чего добивается этот ублюдок. Честно говоря, меня не интересует ни общество Тысячи Гор, ни общество нового начала. Медленно поднявшись, он расстегнул пуговицы на своей рубашке. Потому что вы, ребята, слишком слабы. Слабы настолько, что не вызываете у меня абсолютно никакого интереса. Лицо Ауина Цзи вытянулось. Я смотрю, младший любит похвастаться. Интересно, что сказал бы твой наставник, услышав эти слова? Неважно, он уже давно мне не соперник, резко ответил Лушен. Когда он это сказал, лица его собеседников удивленно вытянулись. Он же, тем временем, подняв руку, растопырил пальцы. Затем, ненадолго задумавшись, сжал все пальцы, кроме указательного, в кулак. Знаешь, почему по-настоящему могущественные люди одиноки? Спокойно спросил он. потому что только в одиночестве сильный может стать сильнейшим. Его взгляд на несколько секунд стал отсутствующим, словно он вспоминал тысячи лет своего кропотливого культивирования. Он прошел этот путь шаг за шагом, но посторонние видели только результат его работы. В течение многих дней и ночей, пока другие отдыхали и развлекались, он занимался культивированием. Когда другие встречались с девушками, он культивировал. Конечно, он не умалял и роль Диэйблуи. Модификатор очень сильно ему помог. Благодаря его помощи он в рекордно короткие по меркам культиваторов сроки стал невероятно могущественным. Но он был уверен, что достиг бы своего нынешнего уровня и без модификатора, просто у него на это ушло бы больше времени. В конечном итоге результат был бы один. А Уин Цзи и его спутник только сейчас начали понимать, что что-то пошло не так. Но стрела уже была наложена на тетиву и нужно было либо сдаться, либо атаковать. А Уин Цзи нахмурился. «Ты вытянул указательный палец в знак презрения?» — угрюмо спросил он. «Нет». Лу Шен прищурился. «Я просто хочу, чтобы ты почувствовал гнев этого мира. В конце концов, есть некоторые недостатки, которые нельзя исправить упорным трудом». Он медленно поднял указательный палец. В следующее мгновение наружу хлынула огромная, искаженная духовная сила. Почувствовав ужасающую мощь этой силы, Ауин Цзи изменился в лице. На мгновение ему показалось, что перед ним стоит сам великий старейшина. Ощущаемая им сила души заставляла его задыхаться. Она была такой же безграничной, как бездна. Выпущенная им самим сила даже не успела сконденсироваться. Она была похожа на мыльный пузырь, который лопался при малейшем прикосновении. Духовная сила противника, внезапно превратившись в яростный ветер, окутав его плотным кольцом, начала разрушать его тело. Некоторое время Ауину Цзи казалось, что все это иллюзия, галлюцинация. Его духовная сила едва ли могла защитить его разум. «Каждый из моих пальцев содержит 1% моей духовной силы». Подняв указательный палец, Лу Шен направил его на место между его бровей. «Если ты не можешь победить даже один из моих пальцев, твое будущее, будь милосерден», не выдержал стоящий в стороне Чжао Цуаньгуань. Огромное количество духовной силы, вырвавшись из его тела, защитным барьером окружило Ауин Цзи. Бум! В следующее мгновение взгляд Лу Шена стал сосредоточенным. Еще более мощная духовная сила врезалась в Чжао Цуаньгуана, отбросив его к границе барьера. Заместитель главного управляющего выплюнул полный рот крови. Кожа на его теле покраснела, а взгляд расфокусировался. «Я не люблю, когда посторонние вмешиваются в мои дела», переведя взгляд на Ауина Цзи, сказал Лу Шен. «Ну же, покажи мне, что представляет собой эта твоя техника нового начала». «Я». Взгляд Ауина Цзи наполнился ненавистью. На его лбу вздулись вены. Но как бы сильно он ни напрягал свою духовную силу, ему не удавалось вырваться из-под контроля. Его тело продолжало оставаться неподвижным. Все, что он мог делать, это наблюдать, как указательный палец медленно приближается к его лбу. Бум! В следующее мгновение в голове Ауина Цзи раздался грохот. Все перед ним взорвалось и исчезло. Он чувствовал себя так, словно было разрушено само его сознание. В глазах начало темнеть, а тело стало легким-легким. А после наступило ничто. Бум! Две фигуры неподвижно замерли на земле. Все в окрестностях слышали шум ветра. Когда вбежавшие внутрь ученики секты свернувших горы, вызванные Ауин Цзи, увидели эту сцену, их сердца затрепетали. Большинство из них были учениками, чтящими традиции и изучающими технику смещения гор и трансформации души. Всех их собрал здесь Ауин Цзи. По его плану, придя сюда, они должны были увидеть поражение Ван Дуна, что сильно подорвало бы их моральный дух. Но все вышло с точностью да наоборот. Увидев поверженных людей, даже те, кто изначально был настроен пессимистично, воспряли духом. Все они испытали небывалое воодушевление. Через открытую дверь коттеджа они прекрасно видели сидящего, скрестив ноги в центре зала, Лу Шена. Позади него в воздухе парил огромный кроваво-красный глаз с вертикальным зрачком. Глава 983. Стычка. Часть 1. Вращающиеся с большой скоростью винты самолета походили на серые диски, перемалывающие воздух с дождем. Капли дождя невесомым кружевом разлетались от дисков в стороны. В просторной кабине тяжелого военного самолета в два ряда сидело 12 членов секты свернувших горы. Лу Шен сидел на втором месте слева. Все молчали. В самолете было слишком шумно, чтобы можно было комфортно разговаривать. Лу Шен посмотрел в круглый иллюминатор. Перед самолетом постепенно вырастали крутые, покрытые снежными шапками горы. Складывалось впечатление, будто они летели к одной из вершин заснеженных гор. Ранним утром Лушина с остальными привезли в аэропорт, где они погрузились в самолет, отправившийся в этот дикий горный край. После посадки они, преодолев пешком около 10 километров, сели в тяжелый транспортный вертолет, который должен был доставить их к месту назначения. Свою сестру, Ван Цзин, он оставил на попечение нескольких черных теней. Они долгое время защищали Ван Цзин, и если на нее не нападут боги разрушения, они смогут обеспечить ее безопасность. Вертолет начал набирать высоту. Дождь вскоре превратился в снежинки. Вскоре он завис над широким каменистым плато одной из гор. Всю поверхность плато покрывал толстый слой снега. С вертолета плавно опустилась веревочная лестница. Один за другим члены секты свернувших горы начали спускаться вниз. Лушен шел последним. Точнее, это только с виду был снег, а на ощупь он почему-то больше напоминал вату. «Похоже, мы на месте», – пробормотал он, поднявшись. Лушен не мог не заметить ненормальность этого места. Изнутри горы в виде тумана поднималось большое количество духовной силы. Обернувшись, Лушен увидел, как из земли фонтаном ударил поток земной духовной силы. Команду возглавлял человек, которого звали Юй Чинган. А Уин Цзи и Чжао Цуаньбэнь были ранены. Они восстанавливались в секте свернувших горы. Слухи о свирепом характере Ван Дуна распространились по всей секте. Незадолго перед этим кто-то распространил слух о якобы проведенном великим старейшиной тайном тесте. Будто бы они с Лушином обменялись не меньше, чем сотней ударов, и никто из них не смог победить. Этот слух распространялся по секте со скоростью лесного пожара, обрастая множеством деталей. Лушен насмотрелся. В группе, не считая пилота, было 12 человек. Он шел в хвосте, причем остальные почему-то старались держаться от него на расстоянии. Распаковывающая неподалеку от него свою сумку девушка даже вздрогнула, когда он на нее посмотрел. Она выглядела так, словно готова была вот-вот заплакать. Команда была разделена на две части. В первой группе были мастера золотого уровня, владеющие лучшим золотым оружием. Они выступали в качестве защитников для второй группы. Вторую группу составляли люди, пришедшие сюда для того, чтобы посетить пещеру 10 000 душ. Среди них был и Лушен. Кроме него присутствовали еще два известных таланта секты. Лушен посмотрел на идущих впереди него двоих молодых людей, парня и девушку, которым было не больше 20 лет. Словно почувствовав его взгляд, двое перед ним напряглись. Лушен обвел взглядом шестерых человек, возглавляющих команду. Сидя на снегу, они отдыхали и полировали свое темное оружие. Рядом с ними трое специалистов, отвечающих за связь, проверяли оборудование. Но все они замирали, когда на них останавливался взгляд Лушена. Пьющий в этот момент воду человек едва не поперхнулся. У человека, отлаживающего оборудование, внезапно затекли пальцы. Лицо разговаривающей по телефону девушки побледнело, и она начала заикаться. Что происходит? Лушен чувствовал раздражение. Он был всего лишь 18-летним подростком. Почему эти люди смотрят на него, как на тысячелетнего монстра? Вскоре все приготовления были завершены. К нему, дрожа от страха, внезапно подошла миниатюрная девушка. «Эсте-босс, ой, прости, старший, пора идти». «Что, черт возьми», она имела в виду, называя его боссом. Лушен молча смотрел на стоящую перед ним девушку. Затем он перевел взгляд на нескольких людей из их отряда. Увидев, что он на них смотрит, эти люди заметно напряглись. «Хаэм, расслабься, малышка», протянув руку, он потрепал девушку по волосам. «Я не ем людей». Однако девушка, вместо того чтобы успокоиться, задрожала еще сильнее. «Я знаю». Лушен не мог понять, что происходит. Он быстро все понял, узнав, что их группа в основном состояла из членов общества нового начала, но он этого не знал. Хотя мог бы догадаться, вспомнив, что члены этого общества были намного сильнее приверженцев традиционной техники. Естественно, они его боялись, поскольку он смог серьезно ранить заместителя главного управляющего и вице-президента их общества, Ауина Цзи. Ходили слухи, что эти двое первыми спровоцировали Ван Дуна, но люди были уверены, что это не так. Теперь Ван Дун стал самым могущественным и опасным учеником секты свернувших горы. Более того, ходили слухи, что он был очень вспыльчивым человеком, избивающим людей даже за косой взгляд. В ином случае, разве был бы ранен такой обходительный и красивый молодой мужчина, как Уин Цзи? Осмотревшись, Лушен понял, что из всех присутствующих его, Кажется, не боялась только молодая девушка в очках, отвечающая за отладку оборудования. Напротив, она смотрела на него с восхищением. Приблизившись, Лушен почувствовал исходящую от нее знакомую ауру духовной силы Земли. Духовная сила Земли, очищенная техникой разрушения гор общества нового начала, была такой же, как и очищенная техникой смещения гор и трансформации души. Однако она была лучше скрыта и имела более живую ауру, не такую тяжелую, как у духовной силы традиционной техники. Так что, духовная сила Земли, вызвавшая у него чувство узнавания, была точно очищена техникой смещения гор и трансформации души. Забудь об этом, не обращай внимания, будет лучше ни на кого не отвлекаться. Достав свой телефон, Лушен посмотрел на экран. В целях безопасности он напротив комнаты, где спала Ван Цзин, установил систему наблюдения. Кроме того, в доме жили две кошки, зараженные щупальцами злого бога, которые постоянно проверяли окрестности. Кроме черных теней, были еще похожие на вампиров существа. От горы до своего дома, высвободив всю свою силу, он мог добраться максимум за 10 минут. Он был уверен, что оставленные им защитники смогут дать ему эти 10 минут. Опомнившись, Лушен по толстому снегу последовал за группой вверх. Его уши наполнились свистом ветра и шумом снега. Все присутствующие были не обычными людьми, а мастерами, поэтому скорость их передвижения была эквивалентна скорости бегущих на пределе своих сил людей. Через некоторое время они увидели комплекс серебристо-белых металлических зданий. Возглавляющий отряд Юй Чинган, ворвавшись в комплекс, не останавливаясь, двинулся по заснеженной улице. В комплексе было довольно много людей. Хотя на улицах было немноголюдно, из окон и дверей доносились смех и музыка, перемежающиеся неразборчивой речью. Вскоре Юй Чинган увидел средних размеров четырехэтажное здание в форме пирамиды. Достав ключ, он открыл дверь. Остальные члены группы последовали за ним. Поскольку Лушен шел последним, ему пришлось закрывать дверь. Осмотревшись, он увидел изысканно отделанный большой круглый зал. Стены были увешаны похожими на лампы факелами, а на потолке был установлен огромный экран, имитирующий вращающееся звездное небо. А вот пол был совершенно обычным. Вдоль стены стояли кровати, на которых лежали две истощенные, с восковыми лицами девушки. За ними ухаживали две медсестры. Под стенкой напротив, скрестив под собой ноги, сидел обмотанный бинтами крепкий мужчина. В кресле рядом сидела одетая в красное платье женщина, на коленях которой лежал Гуаньдао. Увидев Юй Чингана, женщина и здоровяк встали. «Пришли, Энь, как дела?» — глубоким голосом спросил Юй Чинган. «Они нормально восстанавливаются, просто, когда мы их нашли, они уже были не в себе», — вздохнув, сказала женщина. «Ты уверена, что это был порочный теневой зверь?» — спросил Юй Чинган. «Нет, мы больше склоняемся к мысли, что это был пропойца Кайла из ледяных великанов». Глаза женщины в красном наполнились ненавистью. Пропойца Кайл. Лицо Юй Чингана застыло. Имя было обычным, прозвище тоже. Только сила Кайла была необычной. Будучи 17-м по силе существом в рейтинге Черного Колокола, он был мастером мирового уровня, который был намного сильнее даже великого старейшины секты Свернувших Горы. На самом деле, другая сторона проделала отличную работу. Мастера секты Свернувших Горы не были затронуты. Пострадали только двое, что здесь работали. Поэтому их не смогли поймать на месте преступления. С проблемой столкнулись не только секта Свернувших Горы, но и множество других организаций по всему миру. Есть несколько человек, которых даже пытали. Раздраженно выплюнула женщина в красном. Но теперь все в порядке. Были схвачены двое разведчиков, посланные членами общества льдов Нистара. Они узнали пропойцу, прежде чем он успел их вырубить. Общество льдов Нистара занимало четвертое место среди сильнейших мировых организаций. В нем было много мастеров, достигших уровня призывающего духов. «Вы пришли как раз вовремя, чтобы не пропустить веселье», — стиснув зубы, процедил крепыш. Он был ранен в бою, когда пытался отомстить за членов своей секты, что больше всего злило здоровяка. Противник его пощадил. Узнав, что пропойца попал в беду, они хотели увидеть все собственными глазами. «Устройте этих людей, а после посмотрим шоу вместе», — сказал Юй Чинган. «Хорошо», — сказала женщина в красном. Ее взгляд на мгновение задержался на Лушине. Видимо, она знала, кто он. «Отлично», — приблизившись, она хлопнула его по плечу, игриво улыбнувшись. «Ты так легко смог справиться с этим лицемерным мудаком Аюином Цзи. Похоже, Президент общества нового начала тоже для тебя не противник. Ты заслуживаешь того, чтобы стать лидером общества Тысячи Гор. Меня не интересует ни общество нового начала, ни общество Тысячи Гор. Лушину не нравились люди, которые со всеми вели себя по-небратски. Они напоминали ему его друга из мира злых богов. Глава 984. Стычка. Часть 2. Нас это тоже не слишком интересует. Но несмотря на это, сами того не осознавая, мы стали лидерами нашего общества. Людей не волнует, состоишь ты в обществе Тысячи Гор или нет. Они просто хотят разрушить все, что связано с традициями. Такие вот дела, с улыбкой сказал коротко стриженный здоровяк. Кстати, он сменил тему. Я слышал, ты самый сильный гений из появлявшихся в секте за последнюю сотню лет. Говорят, тебя хотели заполучить многие организации, если бы секта свернувших горы их не опередила. Ты бы присоединился к кому-то из них, верно? Да, подтвердил Лушен. Могу я задать тебе вопрос? Ты смог победить Ауина Цзи и Чжао Цуаньбуня. По словам этих двоих, ты считаешь их слишком слабыми. Что ж, теперь у тебя появился шанс показать, насколько ты хорош. Осмелишься? Лушен даже не стал отвечать. Что за бред несет этот парень? Не молчи. Вот что я тебе скажу. Не я начну эту войну. Тебе придется это сделать. Знаешь, как тебя сейчас называют? Ухмыльнувшись, стриженный показал большой палец. Вот, он пошевелил большим пальцем. Говорят, ты самый сильный член секты свернувших горы и занимаешь 7-е место в рейтинге Республики Лангрань. Только представь, ты занимаешь 7-е место среди всех мастеров республики. А Уин Цзи, которого ты недавно победил, занимает 9-е место. Лу Шен посмотрел на него, как на сумасшедшего, не понимая, что этот странный тип от него хочет. «Что, не веришь мне?» — снова засмеялся стриженный. «Повторю еще раз. Мне это не интересно». Медленно достав из кармана телефон, Лушен отошел в сторону, решив посмотреть, как там дела у Ван Цзин. Его совершенно не интересовали все эти рейтинги и бессмысленные разговоры. «Не уходи, я еще не закончил. Тебе следует знать, что у Ауина Цзи есть сестра, являющаяся лучшим духовным семенем секты Чистого Льда. Хотя ты серьезно ранил этого парня, секта не будет тебя преследовать, в отличие от его сестры», на одном дыхании выпалил коротко стриженный. Увидев, что Лушен остановился, он самодовольно сказал: «Подумай сам, как может такой человек, как Ауин Цзи, сын очень влиятельной семьи, не иметь поддержки? В ином случае, даже являясь гением, он на своем уровне не смог бы стать вице-президентом общества нового начала». Усевшись на табурет рядом с Лушеном, он продолжил: «Подумай об этом. Почему еще, верно? Да, у тебя есть талант, но он есть у многих людей. Люди последуют за тобой только в том случае, если им это будет выгодно. Только в этом случае они тебя поддержат. Правильно, что вы пытаетесь до меня донести?» Наконец, не выдержал Лушен. Он просто хотел проверить, как дела у его спящей сестры, но его продолжали отвлекать всякой ерундой. Его терпение стремительно истощалось. «Я просто хотел тебя предупредить». Лицо стриженного расплылось в улыбке. «Хотя в секте ты считаешься самым сильным, здесь старайся не высовываться. Не будь слишком самонадеянным, иначе никто не сможет тебя спасти». Лушен прищурился. «Кажется, вы ошибаетесь на мой счет. Во-первых, я никогда не считал себя самым сильным. И второе, дело не в том, что я слишком силен, а в том, что вы слишком слабы. Ну и в-третьих», он сделал паузу. «Оставьте уже меня в покое. Вы знаете, из-за чего Ауин Цзи получил настолько серьезные травмы, из-за чего?» Здоровяк не злился. Он продолжал улыбаться. Он был слишком болтлив. Лушен держал в руках мобильный телефон. Вся его поза излучала явное раздражение. Он выглядел так, будто побьет собеседника, если тот не оставит его в покое. От его тела начала исходить огромная духовная сила. Холодная духовная сила давила на души присутствующих, заставляя их невольно дрожать. Кроме стриженного, все остальные люди не смогли сдержать дрожь. Один за другим они начали отходить подальше от Лушина. «ТСК, ТСК, какая мощная духовная сила!» — улыбнулся Крепыш. «Похоже, ты уже находишься на вершине золотого уровня. ТСК, ТСК, достичь такого в столь юном возрасте действительно достойно гения. Вот только, надеюсь, ты сохранишь свой боевой дух, встретившись с Ауинто из секты Чистого Льда». Прищурившись, Лушен посмотрел на стоящего перед ним мужчину. Он вызывал у него очень странное чувство. По перевязке было очевидно, что он ранен, но он вел себя так, словно его это совсем не беспокоило. Казалось, все происходящее для него было простой игрой, а еще он излучал какое-то необъяснимое чувство превосходства. Интуиция подсказывала Лушину, что этот парень непростой управляющий золотого уровня в секте свернувших горы. Но Лушину лень было об этом размышлять. Непростой, ну и ладно. Так или иначе, ему он не противник. Отойдя в сторону, он занял свободный угол. Остальные члены группы не осмеливались к нему подходить, перешептываясь на расстоянии. Вскоре после этого женщина в красном вывела группу за дверь. Они отправились к месту нахождения секты чистого льда, чтобы посмотреть, что происходит. Стриженные две медсестры остались ухаживать за лежащими на кроватях девушками. Кажется, они готовили их к эвакуации. Эти две женщины были не просто ранены, они на протяжении длительного времени подвергались издевательствам. Их личности и тела находились на грани разрушения. Лушен, нахмурившись, заглянул в безжизненные глаза одной из женщин. «Забудь об этом, это не твое дело. Возможно, ты даже не встретишь того, кто это сделал. А если встретишь, просто его убьешь». Он не собирался сражаться за людей, не являющихся его друзьями или родственниками. В отличие от женщины в красном, она выглядела так, словно собиралась участвовать в драке. И она повела за собой группу вооруженных темным оружием людей, которая, судя по всему, была готова к любому развитию событий. В любом случае, это было не его дело. «Тебя это совсем не беспокоит?» С ухмылкой спросил снова подошедший к нему коротко стриженный мужчина. Лушен открыл программу на телефоне, через которую наблюдал за Ван Цзин. Как раз в этот момент девушка неосознанно перевернулась. Ее юбка задралась, открыв все, что было под ней. Он уже давно считал Ван Цзин своей собственностью и, естественно, не хотел, чтобы ее интимные места видели посторонние. Выключив телефон, Лушен откинулся на спинку кресла. Затем, взяв со стоящего рядом столика стакан воды, сделал глоток. Он не знал, кто ее ему налил. Юйчинган не так давно прорвался на золотой уровень. Хотя он владеет неплохим с точки зрения силы темным оружием, к которому привязан дух древнего генерала Ли Жунсиня, его спиритическая техника не очень хороша. Он обычный мастер золотого уровня, внезапно сказал мужчина с короткой стрижкой. Юлянь, женщина в красном. Одна из самых сильных золотых, но она не так могущественна, как кажется, а сейчас она еще и ранена. Я отнес бы ее к среднему золотому уровню. Самая большая проблема заключается в том, что у нее плохой характер и она очень вспыльчива. Красивая, фигуристая и вспыльчивая. Ты знаешь, на что чаще всего нарываются подобные женщины? На неприятности, не задумываясь, ответил Лушен. Верно, стриженный захохотал. Так что, если я прав скоро, Лушен не хотел его больше слушать. На самом деле, я хотел сказать другое. Ты, ученик второго старейшины Хуан Юньси, а Юлянь, тетка Хуан Я, стриженный насмешливо улыбнулся. Лушен продолжал молчать. В действительности, хотел он того или нет, но сейчас он был самым сильным членом секты свернувших горы. Никто, будь то ученик или управляющий, не смог бы легко победить заместителя главного управляющего Яуина Цзи, но оба они были побеждены, не сумев нанести ему никакого вреда. Поэтому все убедились в силе Лушина, но характер Лушина был таким, если человек был никак с ним не связан, он не обращал на него внимания. Поэтому главным сейчас был вопрос, как заставить его действовать. Но к счастью, стриженному больше не нужно было страдать, поскольку он нашел связь между женщиной в красном и Лушином. Нашел ключевую точку, поэтому он намеренно подбил Юлань повести команду на поиски неприятностей, а сам остался на месте. Все шло именно так, как он задумал. Лушен нетерпеливо поднялся. Все это так раздражает. Где находится это место? Он широким шагом направился к двери. Так или иначе, Хуан Я всегда ему помогала, делая для него все возможное. Я тебя отведу. Засмеявшись, коротко стриженный мужчина последовал за ним.